Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние 8 месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал. Маслица сливочного заныкать, сахарной пудры. Бабам в поселке почему-то очень нужна. Юмчика килограмм-другой. И, пожалуйста, хатка в любом количестве. Жри, не хочу. Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазированных. А как у Кости со зрением напряженка, да и загазованный он уже был, прямо на стражу и нарвался. Стража сообщила в часть. Командир роты, капитан Дощинин, предложил Косте на выбор. Или он дело заводит, или Костя срочно до активного потепления чистит все 4 отрядных сортира. Капитан Дощинин объяснил все это прямо, по-мужски. Не случайно он был похож на артиста Женова. У Кости с детства была привычка искать у всех сходство с артистами кино. Только Георгий Женов при Сталине, по слухам, сам сидел. А капитан Дощинин на него очень похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в результате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат и лагерь. Костя впал в тоску. Ладно бы, Солобон, по первому году, не грех и в дерьме поковыряться. Но ведь дед, дембель на носу. Да и товарищи по оружию что скажут? Западло скажут, ничего другого не скажут. Костя поделился сомнением с Богданом. Женька пожал плечищами. Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо. А вякнет кто? Никто не вякнет. Костя перевел дух и сказал Дощинину согласен. В помощнике Кости Женька выделил Фишу и Нуцу Влада. Фиша – человек старательный и небрезгливый, потому что из деревни. Сам он до армии плотничал. Отец его был чуть не конюхом. И вообще Фиша рассказывал, что там в Карпатах полно их, деревенских евреев. В армии Фиша, как скаженный, вцепился в учебники. В поселковой вечерней школе за год окончил 2 последних класса. Аттестат у него уже был на руках. А он все долбит и долбит уроки, как ворона мерзлый хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилежность, подполковник Быков выписал ему маршрутный лист в местный филиал областного политехнического института на подготовительные курсы, куда Фиша и выбывал 2 раза в неделю на зависть всему стройбату. Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру. В роте проку от него было мало. Чуть отвернись, учебник из-за пазухи тянет. Вот Богдан и сбыл его Кости в помощники. И Нуца Влада сбыл. Тоже проку мало. Цыган. Впрочем, Нуца уверял, что не совсем цыган, а частично молдаванин. Вернее, в основном молдаванин, а частично цыган. Не поймешь, короче. А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбодрить золотарей, от себя пообещал Кости и Фише досрочный дембель, как закончат. А первогодку Нуца отпуск на 10 дней. Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом 3, Кости, Фиши и Нуца, осталось 5 пахарей. Миша Попов из Ферганы, грузчик на мясозаводе. Одессит Коля Белошицкий. Эдик Штайц, немец из Алматы. Доски режет на пилораме. Как он еще себя не распилил, непонятно. Про Эдика говорят, что он в конопле и родился. В анаше, то есть. Вестибулярный аппарат не работает. Команда направо, а его налево несет. Кругом, на полоборота больше заворачивает. А так парень ничего, спокойный такой. Блондинистый. Проще говоря, никакой. Ну и пахарь никакой, сообразно. Какая там пилорама? За таблетками на край света готов пешком бежать. За эти побежки Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой скорости, больше для острастки, но крутит. И двое молодых у Женьки в отделении. Егорка и Максимка. Егорка и Максимка – это по местному времени, а по паспорту – Рзаев Мамед Гасан Аглы и Шота Иванович Шалашвили. На ЖБИ работают, раствор бетонный льют. Вот и все Женькино отделение. Второе отделение первого взвода 4-й роты Эдского военно-строительного отряда. А Женька Богданов – ефрейтор. Сперва Женька решил Егорку с Максимкой Косте подарить. Да потом одумался. Всего-то пахарей у него эти двое. Он их нарочно в свое отделение взял, пока другие не разобрали. Егорка, кроме основной работы, Женьку с Мишей Поповым обслуживают. Койку заправить, пайку принести из столовой, постирать по мелочи. А Максимка – Колю, Эдика и Старого. Да, еще старые у Женьки в отделении. Шестеро их, значит. О старом как-то все забывают. Не видно, не слышно всю дорогу. Работает старый на автобазе слесарем. В канаве все время торчит. А в роту приедет, в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в самоволку. Боится, что Дощинин снова в дисбат упрячет. Старый действительно очень старый. Призвали его за неделю до дня рождения. 27 должно было стукнуть. Только-только из зоны вылез. За убийство. И главное, почти весь срок отсидел. А уж к концу разобрались, что не убивал он, а защищался. То есть убил, но при необходимой обороне. Дали десятку. Выпустили на 2 года раньше. А тут хоп и в стройбат. Не отдохнул толком от сиделовки. Старый завел было жизнь на вольный манер. И скоро убыл в дисбат на максимальных 2 года. Какой он был раньше, неизвестно. Сажали его не в этой части. Но сейчас ходил тихий, весь лысый почти, морщинистый, руки в окостенелых мозолях. Про дисбат ни слова. Спит даже с открытыми глазами. Влезет на койку, подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит, а на самом деле спит. А тут еще как-то по обкурке повело старого на подвиги. И срезал он с какой-то пьяной руки победу вшивую. Женька отнял его у ребят, метелиного почти до основания. Главное, вором-то сроду не был. Сам на себя удивлялся. Чего это ему вдруг взбрело часы срезать? Тем более, свои есть, командирские, светящиеся. Егорку Женька обработал сразу, тот почти и не рыпался. Пару раз ему кровь пустил слегка, чучмеки почему-то крови своей боятся. А Шотой, тьфу, с Максимкой, повозился подольше. Грузин в соседнюю роту бегал за земляками. Те сразу явились, а как увидали, что Шота Иванович их на Богдана настропаляет, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы Шота был похож на грузина, они бы его в обиду не дали. А он ни то ни сё, белобрысый, шершавый, грязный. А так-то грузины, не больно их обработаешь. С усами все, им на усы специальное разрешение от министра обороны. Чистюли. Только и знают мыться да бриться. Бреются, правда, на сухую. Хруст стоит и на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде. Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка скрипела на весь поселок. С губы доносились песни. Сам Костя на здешней губе не бывал. Бог миловал. Зато остальные роты почти все побывали. «Не дай Бог», — рассказывают. Костя даже зажмурился от мысли, что может оказаться на этой губе, не очень даже и заметной, если б не вышка, не проволока, домик и домик. Да, домик. Почки оттобил для смеха, и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуца до сих пор моча розовая, И смеется дурак, не понимает, что может калека на всю жизнь. Может, еще рак разовьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кормит. Жалеет, хоть сам на губе и не был.